Глава 3. Совещание началось с опозданием, что меня удивило. Я всегда думал, что мы, бриты, пунктуальны. Но нет, в этом мы оказались ничем не лучше французов. Часы показывали 10 минут 10-го, когда мы все расселись за овальным столом в кабинете Чарли. Как и та комната, где я только что подключил свой лэптоп, его кабинет выглядел безликим. Одним словом, временное пристанище. Создавалось впечатление, что Чарли мог просто забрать со стола фотографию жены и детей и освободить помещение в считанные секунды. Он забрал отчеты у Тома, Санжиты и Марии. Именно их они так усердно печатали, когда меня привели знакомиться, и выслушал двухминутные доклады всей троицы. Все они сотрудничали с маркетологами по проектам, аналогичным моему. Проработка возможности продажи кофе собственной марки, сравнительный анализ сети Вулеву и американских сетевых кафе, и, как мне показалось, это было самое важное, потребительский опрос на тему, уместно ли название Waterloo для экспансии в Европу. В воздухе витала идея смены логотипа со всеми вытекающими астрономическими затратами. Они обсуждали свои проблемы на том же тарабарском языке, что я уже слышал. «Мы не будем из-за этого умирать под забором», — говорил Чарли. «Или мы что, пытаемся запалить океан?» Регламент был строгий. 2 минуты на доклад, 3 минуты на обсуждение. Никто ни на секунду его не нарушил. Острейшие проблемы потенциального перерасхода и безнадежно срываемых сроков решались спокойно и позитивно. Никто не кипятился, как совсем недавно, когда обсуждали чайно-кофейную тему. Наконец Чарли повернулся ко мне. Я был ключевой фигурой, поскольку моя тема стояла первой в списке приоритетов. Мы провели мозговой штурм по поводу нового имени шеф-повара. «Давайте начнем с каких-нибудь известных французских имен», — предложил Чарли. «И, Пол, ты пока послушай, пусть другие выскажут свои предложения». «Наполеон», — тут же выступил Том. «Жозефина», — прибавила Мария. «Нет, давайте из ныне живущих французов, пожалуйста», — сказал Чарли. Санжит хотел было включиться, но Чарли опередил его. «Только не футболистов. Никто не станет покупать сэндвич, приготовленный центр-форвардом. И о политиках тоже забудем. Они будут только рейтинги снижать». Последовала минута глубокого молчания, пока все осмысливали тот грустный факт, что из ныне живущих французов им известны имена только футболистов и президента. «Пол, выручай, пожалуйста», — взмолился Чарли. Я перечислил имена некоторых французских звезд. Каждое имя вызывало недоуменные хмурые взгляды, даже Жерар Депардье, пока я не произнес «Депарду». Впрочем, ни одно из них так и не зацепило Чарли. «Может, что-нибудь связанное с едой?» — спросил он. «Как насчет «Яано Гратан»?» — предложил Том. «То есть «О Гратен» — блюдо, запеченное после посыпания сыром и сухарями». «Или в вине?» внесла свою лепту Мария. «Ян Божоле Нуво», — сказал Санжит, с трудом сдерживая улыбку. «Извините, ребят», — подвел итог Чарли, — «но вы несете какой-то кербалакс». «Я, пожалуй, поищу в парижском телефонном справочнике по интернету», — предложил я. «К завтрашнему утру что-нибудь накопаю». Чарли одобрил мою идею. Я уже израсходовал свои 5 минут славы, а ему хотелось продолжать разговор о том, как продать моего шеф-повара британской публике. «В чем он профессионал?» — спросил Чарли. «В готовке», — осмелился я предположить. «Ну, в том смысле, что какой вопрос, такой ответ». «Да, Пол, он шеф-повар. Что-нибудь еще?» «Он француз. Я хочу сказать, вы ведь поэтому наняли его, верно? Он француз, он умеет готовить». Чарли сделал гримасу. Том встал на мою защиту. «Пол прав», — сказал он. «К чему вникать в детали?» «Да, но Джейми Оливер блондин. А та телевизионная цыпочка умеет лизать шоколад. В чем уникальное преимущество нашего парня?» «Он умеет жонглировать кабачками», — сказал я. «Он умеет?» На самом деле я это выдумал, но на промо-фотографиях, которые мне прислали, Ян был с 2 кабачками в руках и как будто собирался бить в барабан или жонглировать. «Кабачки», — произнес Чарли таким тоном, будто кабачок был овощем, который нельзя воспринимать серьезно. Вот кого надо было отправить на месяц к моей несостоявшейся теще в Корес. «Можно рассмотреть», — одобрительно сказал Том. «Для таблоидов сгодится, я за». Чарли покачал головой и объявил совещание оконченным. Том, Санжит и Мария поднялись, а меня Чарли остановил жестом. ты не принес мгновенный отчет», — сказал он, когда остальные вышли. «Не принес. Он мне понадобится сегодня к вечеру». «Хорошо, надо будет спросить у ребят, как его делать». «И план разрешения». «Хорошо, чтобы это ни было. С промежуточными вехами». «Да». Откровенно говоря, французский я понимал куда лучше, чем такой английский. «И помню, что ты, как консультант, одновременный господин и слуга по любому вопросу». «Конечно». «Эта идея с кабачками забавная, но не думай, что все время удастся вылезать на экспромтах. Учту». «Вот и хорошо. Мы, конечно, не козлы отпущения, но постарайся не завалить дело». И все это мне приходилось терпеть только потому, что я согласился заправить рубашку в брюки.